2,5 месяца назад. Глава 53. Уокер не сидел за рулем, но думает, что это он. Я сверлила взглядом Кэмпбелл. «Ты была за рулем. У меня уже голова шла кругом. Но Уокер этого не знает. Он думает...» Я была в таком шоке, что с трудом подбирала слова. «Ты позволяешь ему думать, что это он сбил Кольта?» Кэмпбелл не ответила. «Как это вообще?» Я сделала несколько шагов и встала перед Кэмпбелл. «Вы оба перебрали, но он был пьян в стельку и поэтому ничего не помнит. Ты перетащила его на водительское сиденье или просто соврала?» Кэмпбелл сорвалась с места. Передо мной промелькнули белое полотенце и загорелая кожа. Я последовала за ней. Я могла думать только о том, что Уокер — мой единокровный брат. Он тот, кто вытаскивает девушку на танцпол и предлагает ей наговорить ему гадостей. Кто жалеет, что больше не хороший парень. Кто отталкивает людей, поскольку в глубине души считает, что заслуживает одиночества. «Как ты могла?» Я не успела закончить, потому что Кэмпбелл вдруг отскочила в сторону. Я была впереди и по инерции выбежала за дверь, а она захлопнула ее, прежде чем я успела среагировать. Я дергала ручку двери. «Кэмпбелл!» — я забарабанила в дверь кулаком. «Открой дверь!» В конце концов, смирившись, я повернулась, чтобы отправиться в раздевалку. Я ничего не могла предпринять, пока на мне в буквальном смысле только полотенце. Я сделала полшага от сауны, когда поняла, что, захлопнув дверь, Кэмпбелл зажала ею мое полотенце. Я потянула, но безрезультатно. Я посмотрела в коридор, налево, направо, но там никого не было. Ни Лили, ни Сэдди Грейс, ни сотрудников спа-центра. Я стиснула зубы. Если я не хотела стоять здесь бесконечно, придется идти голой. Лучше не говорить о том, как закончился мой день в спа-центре. Достаточно ограничиться тем, что, в конце концов, я получила одежду, и меня попросили покинуть помещение. Поэтому я вернулась в дом бабушки на несколько часов раньше запланированного. Я вставила ключ в замок входной двери и мысленно подготовилась к допросу с пристрастием. Я слегка приоткрыла дверь, но почти тут же поняла, что можно было не волноваться. Тётя Оливия и дядя Джей Ди спорили слишком громко, чтобы услышать меня. «Ты уверен, что ничего не хочешь мне сказать?» Тётя шла в наступление. «Ты же все знаешь, Оливия. Ты сама мне постоянно об этом напоминаешь». Дядя был добродушным и веселым. Дядя был простым, как валенок. На 90% Джоном Дэвидом и только на 10% Лили. И даже сейчас в его голосе не было злости. В нем слышалась только горечь. «Давай я перефразирую, дорогой. У тебя имеются финансовые трудности, о которых мне следует знать?» «Не вмешивайся в это, Лив. Не называй меня так!» Тётя тоже говорила без злости, ледяным тоном. «Я позвонила, чтобы уточнить сроки ремонта. Ведь просто смешно, что они возятся так долго. Представь себе мое удивление, когда мне ответили, что проект был остановлен в декабре. Я разберусь с этим. Приостановлен из-за нехватки средств». «Она только что упомянула деньги», — подумала я. «Тафты не говорят о деньгах». Я вспомнила аукцион. Тот самый момент, когда Дэвис Эймс перебил ставку дяди и выкупил фамильный жемчуг. Старик что-то говорил про слухи. Дядя Джей Ди не успел ответить на обвинение тети Оливии, а она не успела потребовать от него ответа. Громко хлопнула дверь. «Если вам позвонят соседи», — услышала я голос Джона Дэвида, — «то знайте, та утка была заражена зомби-вирусом, и она заслужила это». Спор на кухне мгновенно стих. «Иди-ка сюда», — крикнул в ответ дядя, — «и расскажи нам об этой зомби-утке». Я услышала, как Джон Дэвид вздохнул. «Допустим, я напугал ее. Допустим, она загадила всю соседскую машину». Решив, что это мой шанс, я открыла и громко закрыла дверь. «Я дома!» — крикнула я и сразу же бросилась к лестнице. «Спасибо тебе, Джон Дэвид, святой покровитель девушек, переживающих последствия случайных прогулок голышом. Я преодолела треть парадной лестницы, прежде чем услышать позади отчетливый кашель. Обернувшись, я увидела у подножия лестницы бабушку. Сойер. На пару слов».